Глава 35. Думать наоборот. Ну что, Полина, ты поняла, как придумать идею для бизнеса? То ли шутливым, то ли издевательским тоном спросил на следующей встрече шеф. А чего тут непонятного? И каким бизнесом ты бы занялась? Ясно, что сейчас поднять бабки с относительно невысокими затратами можно в торговле. И товары первой необходимости, недорогая одежда, например, всегда пользуются спросом. Можно было бы накупить шмоток где-нибудь в Украине или даже в самом Киеве по разным местам и перепродавать через интернет, чтобы не тратиться на аренду точки. Молодец, излагаешь просто. За это ставлю тебе отлично, но сама идея тянет только на троечку. Резюмировал Балашов. Это еще почему? Разозлилась я. Вы же сами говорили, что думать надо о спросе. Потому что ты мыслишь, как все. Конечно, на этом бизнесе можно будет сделать деньги, но небольшие. Отдаваться они тебе будут большим трудом. Это тот же крысиный лабиринт, только вместо гарантированной зарплаты небольшая прибыль в конце. А как я должна мыслить? Как Билл Гейтс или как Дональд Трамп? Чтобы научиться зарабатывать большие деньги, нужно научиться думать наоборот. Это как? Сейчас объясню. Недавно, перечитывая легенды Древнего Востока, наткнулся на интересный миф, который много раз помогал мне в жизни. Давным-давно, в седую быль, в одном из государств выбирали царя. Умерший государь потомков не оставил, и жители города обратились к оракулу, безошибочно предсказывавшему урожайные годы, конфликты с другими странами, засуху и эпидемии. Мудрый, древний, как сами стены города, старец провозгласил, что правителем станет тот, чей раб первым увидит восход солнца. Удивились его предсказанию люди. Но велико было его имя в той стране, и народ от мала до велика собрался еще затемно на плато. Молча стояли они, ожидая, как свершится пророчество, готовые поприветствовать нового правителя. Десяток претендентов на царство выбрали своих самых высоких рабов и пообещали свободу тому, кто первым увидит солнце и подарит своему господину власть. Под утро рабы вышли за город. Староста начертил на земле линию и приказал рабам не пересекать ее. Выстроившись в шеренгу, нервничая от нетерпения, они стали внимательно всматриваться в то место, откуда должен появиться долгожданный диск солнца. И вот уже слабым желтым цветом окрасился холодный синий небосклон. Рабы заволновались. Переглядываясь, чтобы удостовериться, что сосед не увидел первым, они переминались с ноги на ногу, напряженно вглядываясь вдаль, то рассеивая свои взоры по всей равнине, то опять возвращая их в далекую точку на небосклоне. Вот-вот покажутся из-за горизонта первые лучи. Рабы становились на цыпочки, вытягивали головы, жульничали, подкладывая камни под ноги. И только один из них смотрел в противоположную сторону. Он стоял спиной к рассвету. Этот раб был не самым высоким, он не жульничал, как остальные, и был абсолютно спокойным. Другие сочли его умалишенным и не обращали на него внимания, как вдруг он заорал, что было сил: «Вижу! Вот он, восход!» Замерев на какое-то мгновение, будто осознавая услышанное, все, и претенденты на царствование, и остальные рабы, и несколько тысяч людей обернулись, чтобы посмотреть, куда указывал раб. На самом кончике высокой мечети оранжевым пятнышком горел луч солнца. Хозяина этого раба провозгласили царем, а его щедро наградили и освободили от рабства. Так вот, Полина, не надо смотреть в ту сторону, куда смотрят все. Не надо бежать вместе с толпой. Толпа всегда ошибается. Массой всегда руководят умелые манипуляторы, а идея может лежать у человека прямо под носом. Если взять твою идею, то я бы думал в направлении дизайна и стиля одежды. Фантазия – это твое эволюционное преимущество. Часто, покупая вещи, люди обнаруживают, что их не с чем носить. Вот свободная ниша – консультант по стилю. Он может работать либо при каком-то одном бутике, либо самостоятельно. Покупателям часто не хватает того, кто бы помог им подобрать наряд полностью и показал, что с чем сочетается, что соответствует фигуре и социальному статусу покупателя. Другим просто не хватает времени на походы в бутики. С такими клиентами можно работать удаленно, предлагая свои варианты в фотошопе. Да, это действительно интересная идея. И работа креативная. Геннадий Викторович, а вы сами-то мыслите наоборот? По крайней мере, стараюсь это делать. У меня в жизни много раз ситуация складывалась так, что приходилось смотреть абсолютно в другую сторону. И это приносило всегда огромные доходы. В дыре под землей, в подземном переходе, за решетчином, чтобы там не ходили люди, в целях предотвращения изнасилования и ограблений, используя только фанеру и краску, мне удалось открыть универмаг под громким названием «Москва». Много лет район воспринимал переход как проблему, а мне удалось увидеть там универмаг площадью 900 квадратных метров. Когда захерела кооперативная торговля и все универмаги в переходах начали терпеть убытки, я опять вспомнил об этой легенде. В результате в переходе, где торговали самыми дешевыми товарами, начали продавать золото. Кто бы мог подумать. А название «Золотой базар» сделало из него самый большой ювелирный центр Украины. В прошлый раз мы говорили о моем агентстве недвижимости «Липки». Иногда мне самому приходится предлагать недвижимость потенциальным клиентам. Я никогда не предлагаю клиенту просто офис или просто квартиру. Когда я разговариваю с банкиром, я говорю ему, что это банк. Розничному торговцу, что это магазин. Любителю жить на первом этаже, что это прекрасная квартира с выходом на красную линию и в палисадник. Компьютерщикам, что это прекрасное место для организации офиса с компьютерными сетями. И все это об одном и том же помещении. А чтобы разжечь фантазию клиентам, прошу своих сотрудников в фотошопе делать различные картинки этого объекта. Одно и то же помещение, элементы его фасада и интерьера меняются под банк, под магазин, под квартиру с отдельным входом. Я всегда показываю клиентам, как может выглядеть объект в будущем. И это приносит плоды. Люди, по сути, покупают не саму недвижимость, а ее картинку. Те, кто занимается бизнесом, особенно продажей идей, должны понимать, что у большинства людей фантазия напрочь отсутствует. Банкиры и бизнесмены не исключение. А хорошая картинка, иллюстрирующая будущий вид объекта, совпадающий с запросами клиента, как раз позволяет ему увидеть объект в том виде, в котором надо, ускоряя процесс продажи. На любую вещь, товар, бизнес всегда можно смотреть с точностью да наоборот. Жизнь меняется, соответственно, меняется и доходность разных видов деятельности. Поэтому все время нужно дрейфовать от одного доходного дела к другому. И в этом читателям книги поможет миф о том, как раб первым увидел солнечный луч. Потому что если человек первым что-то увидел, у него появляется временная монополия на осуществление задуманного. Все остальные будут уже повторять его, догоняя и финансируя. Первый всегда снимает все сливки. Ну да, но только при условии, что эта идея будет найдена. А никто и не говорил, что будет просто. Иногда думать над идеей нужно не один месяц, а порой и годы. Окей, давайте ближе к жизни простых людей. Как может помочь мышление наоборот какой-нибудь обычной официантке стать успешной? Например, она как бренд может изменить свою упаковку, внешность, прическу, акцент, превратиться в другого человека. С другой судьбой. Кстати, я знаю историю одной такой женщины. Жила-была молодая женщина по имени Энн. Откуда она была родом, никто так и не узнал. Известно только, что покинула она свою родину ради американской мечты. Чем ей не угодила родная страна, был ли ее переезд связан с разводом или семейным конфликтом, история также умалчивает. Как она сама рассказывала впоследствии, решила изменить свою жизнь. Потому что всегда чувствовала, что достойна лучшей, более интересной судьбы и славы. И Энн поселилась в Голливуде. Но вскоре оказалось, что на фабрике грез и без нее хватает талантливых актрис, прекрасных лиц и сногсшибательных фигур. Поскольку большими средствами Энн не располагала, да и связями тоже, то пришлось ей оставить свои мечты об известности и работать официанткой. Живя непримечательной, тихой жизнью, в самом красивом месте мира, наблюдая из-под воль жизнь самых красивых людей планеты, уверенная в своей исключительности, она с удивлением обнаружила, что не пользуется никакой популярностью. Энн ни с кем не встречалась, никто не разговаривал с ней первым, не стремился узнать, кто она и откуда. Она была неинтересна Голливуду. Это была обычная женщина среднего возраста, довольно приятной внешности, работающая в одном из баров Америки. Таких, наверное, сотни тысяч. И вот от отчаяния она решила распрощаться с Энн. Старые имя и судьба так и не принесли ей признания. Они не вызывали у людей даже интереса. Энн должна была умереть. Женщина долго готовилась к перерождению. перелистывала сотни журналов, пересмотрела десятки любимых фильмов, чтобы понять, кем она хочет быть. И вот метаморфоза готова. Черные, как смоль, волосы до плеч, аккуратный макияж с ретро-стрелками, загадочная мушка, маленькое черное платье и темные солнцезащитные очки в черной оправе. Она загадка. Сразу видно, что эта женщина не из местных. Слишком скромно. И в то же время элегантно она выглядела. Но внешность была только частью ее нового облика. В книжном магазине женщина купила самоучитель французского и научилась говорить с легким акцентом. Теперь ее звали Элис. И история ее была такой же интригующей, как и внешность. Прогуливаясь как-то в своем новом образе по улицам Голливуда, Элис случайно познакомилась с репортером местной газеты. Загадочная дама заинтересовала его. И он, чтобы встретиться еще раз, предложил написать интервью. История Элис понравилась редактору, и он опубликовал ее в газете. Итак, Элис приехала с юга Франции. Ее родители барон и баронесса готовили ее к тому, что она возглавит винодельческий бизнес. А в Голливуде она изучает спрос, а также подумывает об инвестициях в киноиндустрию. Сознанием дела Элис отвечала, какие американские фильмы нравятся во Франции. И в какого режиссера она готова была бы вложить деньги. Элис продолжала ходить на местные арт-тусовки, выставки, показы. У нее постепенно появилось большое количество знакомых в высшем обществе. Она познакомилась с очень крупным продюсером. И вот когда ее разоблачили, она расплакалась и сказала: «А что мне было делать? С Энн никто не хотел общаться». Но выслушав подлинную историю, продюсер сделал ей предложение работать в киноиндустрии. Так она осталась француженкой Элис, а официантка Энн исчезла с лица земли. «Мораль сей басни?» – спросила я Балашова. «Нужно попробовать посмотреть на свою работу, бизнес или самого себя с точностью да наоборот. И может быть, окажется, что есть шансы разбогатеть и без стартового капитала. Развитая фантазия и умение ее применять уравнивает небогатых с денежными мешками, у которых она напрочь отсутствует». «Надо про картину спросить», – вспомнила я. Возле парадной двери офиса шефа мое внимание привлек висящий на фасаде дома большой портрет какого-то военного времен царской России, внешне сильно напоминавший Балашова. «Неужели заказал себя нарисовать? Да еще в таком виде», – подумала я. «А этот генерал на фасаде офиса – это тоже из разряда думать наоборот?» «Да, на самом деле это реклама. Скучные рекламные плакаты на офисах в огромном изобилии, висящие по городу, уже давно неэффективны. А ведь их цель не только привлечь внимание прохожего, но и вбить ему в голову определенную информацию, лучше всего связанную с эмоциями. Сегодня дал поручение приклеить к фасаду дорогущий большой портрет генерала Балашова, представителя Александра I в ставке Наполеона. Он знаменит тем, что когда армия Наполеона в 1812 году перешла границы Российской империи, Александр I направил Александра Дмитриевича Балашова к Наполеону с посланием, в котором ему предлагалось вернуться к довоенному статус-кво. Тогда Балашов на вопрос Наполеона о кратчайшей дороге иронично ответил: «Есть несколько дорог, государь, одна из них идет через Полтаву». Он намекал на поражение Карла Великого от Петра I. Помнишь психологическое упражнение, где нужно создать воображение образ своих предков? Так вот, в моей семейной истории этот человек – важная птица. Это мой психологический дед. Я расскажу тебе правду о своем роде». Загадочно улыбаясь, сказал Балашов и начал повествование. Правда о роде Геннадия Балашова. Записано с его слов. 23 июня 47 года до нашей эры родился последний наследственный фараон Египта, сын египетской царицы Клеопатры VII и Юлия Цезаря. Цезарь признал ребенка своим сыном и разрешил ему дать свое имя. Мальчика назвали Цезарион. Свой генотип Цезарион унаследовал от хорошего смешения генного кода Клеопатры, наследницы Птоломеев, получивших египетское царство из рук самого Александра Великого, и славного Юлия Цезаря. У Цезариона были тонкие конечности, на ногах и руках практически не было жировых отложений, что давало ему возможность стать хорошим воином. У него была генетическая предрасположенность к жировым отложениям на животе и боках, которые защищали внутренние органы от повреждений во время боя. И кроме того, у Цезариона были широкие плечи, узкий таз и достаточно высокий рост для того времени. По одной из версий, Цезарион исчез после гражданской войны в Риме, поражения Марка Антония от Октавиана и убийства или самоубийства Клеопатры, последней царицы Египта. Так или иначе, но в первом веке нашей эры похожая наследственность была у предводителя освободительного движения рабов и плебеев Римской империи по имени Иисус, по некоторым сведениям, послужившим прототипом Христа. Его упоминание римский писатель Плиний-младший, который был имперским легатом в провинциях Вифиния и Понт, в 10 книгах, сохранившихся до наших дней. В V веке, в 476 году нашей эры, Римская империя пала. Рим уже защищают германские переселенцы. Они становятся все многочисленнее. И, наконец, с 456 до 472 года римским престолом распоряжается Свев Рицимер, а в 476-м Герул Адаакр снимает Порфиру с малолетнего последнего императора Рима, носящего как бы в насмешку имя Ромула Августа. Октавиан взял новое имя императора Август, по некоторым сведениям, именно он отдал приказ убить Цезариона, а Ромул был основателем Рима. Так вот, у Адаакра было то же физическое строение и наследственность, как у Цезариона. Он хорошо и подробно описан летописцами. Адаакр получает официальный титул патриция и наместника в Италии, хотя на деле становится независимым правителем. Точно такое телосложение было описано в летописях датчан у некого Хальфдана, который с Иваром вторглись в Британию вместе с нашествием викингов. Это первая датская армия, прибывшая в Британию в 865 году. Тогда же был захвачен город Йорк. В следующий раз то же строение тела было описано придворным летописцем Наполеона перед началом вторжения в Россию. Александр Дмитриевич Балашов был доверенным лицом Александра I и 2 февраля 1809 года был назначен Санкт-Петербургским военным губернатором и пожалован в генерал-адъютанты. Когда армия Наполеона в 1812 году перешла границу Российской империи, Александр I направил Александра Дмитриевича к Наполеону с письмом, которым ему предлагалось вернуться в довоенный статус-кво. Вот тогда-то Балашов на вопрос Наполеона о кратчайшей дороге иронично ответил: «Есть несколько дорог, государь. Одна из них идет через Полтаву». Его скелет был точно описан придворным летописцем Наполеона. Все те же тонкие конечности, худые руки и ноги. Все та же генетическая предрасположенность к накоплению жира на животе и боках. Высоко поднятый большой подбородок и прическа, чем-то напоминающая Цезаря. В 1961 году из Казахстана, где Компартия Советского Союза организовала освоение Целины, с дочкой на руках возвращаются ссыльные. Мужчина 30 лет, отбывавший наказание в Казахстане, и женщина 27 лет с матерью. Молодая женщина тоже была в ссылке из-за того, что ее отец был немцем-переселенцем, переехавшим в Екатерининскую губернию еще при Екатерине. У молодой семьи в 1961 году родился мальчик. Его скелет и предрасположенность к жировым отложениям были все те же. А через 32 года у него появился сын, который к 15 годам стал точной копией Цезариона, только сантиметров на 20 выше. Все те же тонкие конечности, намечающийся защитный жир на животе. Это Геннадий Геннадьевич Балашов, которого сейчас можно часто увидеть идущим по Шелковичной в школу номер 51. А его отец Геннадий Викторович Балашов пишет странную книгу «Как стать авантюристом» в надежде не только оставить сыну инструкцию по тому, как делать бизнес, но и добавить в бренд Геннадия Балашова новое качество. Потому что давно уже понял, что построить красивую страну и осуществить в Украине освобождение от налогов за одну жизнь не удастся. А так как сын носит его имя и его фамилию, то фактически и его история, и история рода, если он захочет, станет его брендом. Знаешь, что мне сказали сотрудники, когда получили поручение повесить портрет генерала Балашова на фасад здания? Как один одно и то же. Что портрет украдут, дорисуют усы или очки, что он размокнет под дождем, что картины никогда не вешают на фасад здания. Они увидели все в негативе вместо того, чтобы подумать о позитивной реакции и привлечении клиентов. Но я все равно стою на своем. Главное в рекламе не проблемы, которые возникнут в связи с ней. Как и в любом бизнесе, проблемы всегда будут. А то, какой она вызовет резонанс. И раз уж мы позиционируемся как агентство элитной недвижимости правительственного квартала, портрет генерала Балашова на стене офиса будет в самый раз. Именно в золоченой раме, писанный маслом на холсте. Посмотрим, спасет ли красота мир. На этой фразе шеф расплылся в довольной улыбке.